Глава 8. Храни меня. Солнце катилось к закату. Еще чуть-чуть, и оно скроется за барханами. Барханы? Откуда взялись барханы? Рис приподнялся, озирая окрестности. Ничего, хотя бы в малейшей степени напоминающий обрыв, не наблюдалось. Где он? Как сюда попал? И главное, почему жив? Рис был не против остаться в живых, но хотелось узнать, что с ним случилось. Когда он прыгал с утеса, была ночь, а сейчас уже вечер. Значит, прошел целый день, который напрочь выпал из памяти. Эти провалы начинали сильно напрягать. Что с ним происходит? Перевернувшись и встав на четвереньки, Рис еще раз огляделся. В шагах в 15 кто-то лежал, уткнувшись лицом в песок. Со своего места не разглядеть, живой этот кто-то или нет. С трудом встав на ноги, Рис побрел по направлению к лежащему. Не доходя нескольких шагов, маг признал в лежащем Сида. Каким образом он сюда попал? Как они сюда попали? Снова и снова юный маг задавал эти вопросы и не находил на них ответа. «Сид!» Рис присел рядом и осторожно толкнул мальчишку в плечо. Тот простонал в ответ. «Живой. Уже хорошо. Возможно, он сумеет пролить свет на причины их нахождения здесь». Сид очнулся. Увидев Риза, шарахнулся, словно перед ним появилось чудовище. В испуге, пытаясь отползти, парнишка суетливо старался извлечь что-то из-за пазухи. Видимо, амулет или оберег. И действительно, небольшой, отполированный до блеска серебряный медальон блеснул на солнце. Шестигранник с кругом внутри, символизирующий сияющего. Обычно их делали деревянными, но этот был выполнен настоящим ювелиром. В середине круга угадывался лик Азаара. Вместо цепочки медальон висел на плотно скрученных шелковых нитях с золотой жилой. Дорогая вещь и, наверное, эффективная. Против чудовищ. «Уйди!» Сид держал святыню перед лицом. «Уйди! Сгинь!» «Ты что, псих?» Парень действительно смахивал на умалишенного. Он боялся, и боялся именно его, Риза. Вытаращенные глаза смотрели почти не мигая. Рука, державшая медальон, тряслась. Ноги судорожно дергались. «Тихо, тихо! Я тебя не трону!» Пытаясь его успокоить, негромко сказал Риз. «Ты чего?» Сид, услышав его голос, немного пришел в себя, перестал дергаться и отпустил оберег, но продолжал смотреть на Риза со страхом. «Это ты?» — слегка заикая спросил он. «Ну, хочешь, потрогай?» Риз шагнул вперед. «Убедись». «Не подходи!» — завизжал Сид, отползая. «Пожалуйста, не надо!» Он был жалок. Губы тряслись, вот-вот разревется. Испуганный и растерянный мальчик-подросток. «Хорошо, хорошо, я сяду. Можно?» Рис сел на песок. «Вот так, пойдет?» Сид несколько раз быстро кивнул. «А теперь рассказывай, что случилось?» То, что поведал Сид, было невероятно, но зато все объясняло. Ну, почти все. И поведение Геллерда, и состояние самого Риза, и то, как они здесь очутились. «А ты не заливаешь?» Уже понимая, что товарищ не врет, спросил юный маг. «Говорят, у страха глаза велики». «Да на!» Сид нарисовал круг вокруг лица. «Я что, по-твоему, из ума выжил? Только не пойму, на кой ляд ты меня сюда притащил?» «Я не знаю. Я вообще ничего не помню. Зато я хорошо помню. Ты мне все ребра помял. Я эту ночь никогда не забуду. Да и денек выдался не из последних». И вдруг испуганно огляделся по сторонам. «А мы где? Куда нам теперь? Мы что, в пустыне?» «Я не знаю», — по слогам сказал Рис. «Зары, Зары, что делать-то?» Рис почесал лоб, посмотрел по сторонам. «Туда», — уверенно показал юный маг. «Нам туда». «Если б не ты, сидел бы я сейчас дома, плов ел». Они шли всю ночь напролет. Решили, что по холодку пройдут дальше. Холодок оказался холодом, и они заметно замерзли. К утру решили сделать привал. Очень хотелось жрать. «А ничего, что ты намеревался продать меня Геллерду?» «От тебя бы не убыло бы. Тебя все одно маку кокошить собирался, а так и приключения напоследок, и мне монетка капнула». «Зачем тебе это? Из-за денег? Купить себе сладкую жизнь ценой жизни другого? Это подло». Обвинение в подлости нисколько не оскорбило Сида. В его тоне прозвучали деловые и даже циничные нотки. «Ну, допустим, деньги не пахнут, а у меня брат болен, старший. Его отец продал на БСРО какому-то студенту, окончившему гильдию. За 3 года стал как старик, только снаружи молодо выглядит. И милостыню просить не посадишь, никто не подаст. Это молодому-то. Маг себе нового купил, а брата выгнал. Сволочь! И ты захотел поменять мою жизнь на жизнь своего брата? Думаешь, так можно? Слушай, он мой брат, а ты мне кто? Небось, тоже молодого БСРО имел, пока Геллерд не отобрал, а, маг? Живой такой сундучок. И нечего мне здесь заливать про мораль. Вы, маги, у меня никогда не было БСРО», — сухо ответил Рис. «Заливай, маг и без сундука. Ну, как-то так». Сид промолчал. Сидел, плотно поджав губы и недовольно сопя. Но Рис видел, поверил. «Я таких не встречал. Не врешь?» «Я никогда не вру». «Да ладно!» — Сид усмехнулся. «Чё, прям никогда?» «Ну...» — Рис сдержанно улыбнулся. «Разве что, когда сестре сказки рассказываю на ночь». «Сестра?» — Сид искренне удивился. «У тебя есть сестра?» «Почему тебя это удивляет? Я что, не человек?» «Ты же маг». «И что?» «Я думал, у магов не бывает братьев и сестер». «Ну, она мне по крови не родная». «А, вот видишь?» «Что видишь? У меня от старой жизни 2 младшеньких сестренки осталось. Только далеко они, и я не знаю, что с ними». «Ты можешь навестить их, когда вернешься». «Ага, навестить. Кто меня чуть обратно Геллерду не продал на съедение, не помнишь?» «Ладно, прости. Замнем?» Сид, добродушно улыбаясь, протянул ему руку. Рис не любил помнить зла. Да и не питал к Сиду вражды. Тот просто выживал как мог, как научила жизнь. А жизнь учила Сида быть жестоким и циничным. «Замнем», — он пожал протянутую ладонь. «Надо идти. Вставай». «Слушай, Рис, ну это может...» — Сид замялся. «На тебе полетим, а?» Мальчик отрицательно покачал головой. «Я не умею превращаться в дракона. По крайней мере, сознательно, и не контролирую себя в этом состоянии». «Жалко», — досадливо цыкнул зубом Сид. «А то бы...» «Знаешь», — шепотом спросил Рис, — «что бы я сделал, в первую очередь, став драконом?» «Что?» — еще более тихо, раскрыв рот, поинтересовался Сид. «Я бы...» Рис приблизил губы к уху собеседника и, неожиданно схватив его под ребра, крикнул: «Сожрал бы тебя!» Сид кувырком отлетел от мага. Вид у него был глупый. Рис хохотал, хлопая себя по коленке. «Дурак!» — буркнул Сид, поняв, что его подкололи. «Замолчи!» «Ой, не могу! Купился!» «Замолчи, тебе говорят!» Сид придвинулся и ткнул Риза в плечо. Маг даже не заметил этого, продолжая хохотать в голос. «Замолчи!» Мальчишка бросился на Риза, схватил его за грудки и затряс со всей силы, опрокидывая на спину. Рис был сильнее, но от приступа смеха обессилел и почти не сопротивлялся, а глуповатый вид обиженного приятеля еще больше раззадоривал. Паренек сидел на нем и злился. Но звонкий заводной смех товарища сделал свое дело. Сид успокоился, потом улыбнулся и, наконец, расхохотался, вторя Ризу. «Сожрал!» Он задыхался от смеха. «Какой же ты дурак! Ты бы себя видел!» Рис сделал страшную рожу. «Сожрал!» Несколько минут они катались по песку, имитируя драку, и вконец обессиленные откинулись на спины, пытаясь отдышаться. Но время шло, солнце припекало, требовалось идти. Рис встал, отряхнулся от песка и подал руку приятелю. «Дорогая вещь!» Мак указал пальцем на медальон, висевший на груди Сида. «Даже не думай!» Настороженно буркнул хозяин реликвии, убирая ее за пазуху. И не собирался. Риза слегка задел этот намек. «Знаешь, что это?» — с ноткой превосходства спросил Сид. Рис пожал плечами. «Это азар воров», — с гордостью сказал Сид. «Амулет, дающий удачу ворам и оберег от опасностей. Их всего 7, передается по наследству. Вот мне от деда перешел. Должен был достаться отцу, но дед проклял его, когда тот продал моего брата». «Ты вор?» «И что?» «Ты маг». «Что плохого быть магом?» «А вором все лучше, чем магом». «Ладно, не будем спорить». Рис решил пресечь разногласия. «А то поссоримся еще. Выдвигаемся. Нам, похоже, туда». «Не-а. Нам в другую сторону. И причем быстро». «С чего ты решил?» На лице Сида заиграла самодовольная улыбка. Он кивнул в противоположную сторону и тоном знатока заявил. «Караван!» «Сядешь сзади?» То ли спросила, то ли приказала Дая. «Надеюсь, ты не позволишь себе ничего непристойного?» Девушка вывела заранее оседланную лошадку из стойла. Серая кобылка приветливо кивала, размахивая гривой, радуясь возвращению хозяйки. Рис не сразу сообразил, что имеет в виду девушка, а потому просто пожал плечами. «Нет». Дая глубоко вздохнула. «Твои спутники могут идти сами?» — спросила она, когда они вышли из конюшни во двор. — Спроси их, если хочешь. Дая перевела взгляд на ворона и Роксану. Вместо ответа Карган взмахнул крыльями и шумно взлетел вверх. Роксана фыркнула и направилась к воротам. Девушка явно была ей не по душе. Может, ревность, может, еще что-то другое. — Я не нравлюсь твоим спутникам, — подметила Дая. Рис замялся. Ему стало неловко за друзей. Все-таки она их освободила, пойдя против воли отца. Надо хотя бы сказать спасибо. Ты на них не обижайся, они... Да ладно, девушка отмахнулась. Я же тебя спасать пришла, а не их. А ты же без друзей не уйдешь. Ты права, не уйду. Дая грустно улыбнулась. Ловко запрыгнула в седло и протянула руку Ризу, помогая забраться. Девушки, оказывается, тоже бывают сильными. Держись. «Можешь даже крепко держаться», — вполголоса сказала Дая и пустила кобылу рысью. В принципе, они оба были правы. Караван шел именно туда, куда хотел попасть Рис, только кружным путем, обходя зыбучие пески. Караванщику наплели какую-то чушь. Мол, он, маг Рис с помощником, пробовали создать портал и по ошибке их выбросило сюда, в пустыню. Поверил или нет, по лицу хозяина каравана понять было трудно. Он и так казался недовольным. Оно и понятно. 2 лишних рта, которые нужно кормить, а главное поить, ничего не получив взамен. Но закон пустыни велит не оставлять путника среди песков, без пищи и воды. Даже пожелая он их бросить, охранные спутники его не поддержат. С купцом, нарушившим закон, никто не захочет иметь дел. Мальчишкам повезло. В караване оказался свободный верблюд, и они ехали с относительным комфортом. Путь каравана на их удачу шел в Берт, делая крюк в Икштар. У хозяина нашлись там дела. Первая ночевка прошла без эксцессов. Их накормили и даже дали коврики для сна с пледом, чтобы не замерзли. С утра, правда, Рис обратил внимание на то, как вел себя Сид. Он стал нервным, часто озирался и всячески выказывал сильное беспокойство. На все попытки вызнать причину такого поведения приятель отмахивался, ссылаясь на плохое самочувствие и грусть по дому. Но Рис определенно видел, что это притворство, дело в другом. Что-то не нравилось Сиду в самом караване, и это касалось Сида. Если бы опасность грозила Ризу, он обязательно сообщил ему. Вряд ли бы он стал лгать. Между ними промелькнуло нечто такое, что бывает, когда обретаешь друга. Вторая ночевка добавила загадок. Вечером, когда мальчики легли спать, Рис обратил внимание, что Сида бьет дрожь. «Ты замерз?» — с беспокойством спросил маг. «А? Да, немного», — с неуверенностью ответил Сид. Рис придвинулся к нему и обнял, пытаясь согреть. Паренек поначалу задрожал еще сильнее, но чуть погодя, видимо, пригревшись, засопел, уткнувшись в его кулак. Но перед тем, как заснуть, Сид огорошил друга странным вопросом. «Рис, скажи...» Он крепко прижал его руку к груди. А ты меня не бросишь?» Вопрос несколько смутил юного мага, но он твердо ответил. «Я не бросаю друзей. Бывает, обстоятельства нас разлучают, а так никогда. Почему ты спросил?» «Так», — Сид помолчал. «Спасибо». И почти сразу уснул. А вот Ризу это отбило сон. Полночи он размышлял над всем с ним произошедшим за последнее время. Заснул только под утро. К удивлению, на следующий день Сид переменился, перестал озираться и нервничать. А вот юному магу пришлось туго. Пару раз чуть не свалился с верблюда. Бессонная ночь давала о себе знать. Все произошло на третьем привале. Не успев заснуть, Ризу приспичило. Отстегнув от седла своего верблюда деревянную лопатку, отправился за ближайший бархан. Выкопав ямку и после мациона засыпав ее, довольный он возвращался в лагерь. Его внимание привлек шум возни, доносившийся со стороны, где он оставил спящего приятеля. Риз бросился туда. Худшие опасения начинали сбываться, там была драка. Сид бился сразу с двумя охранниками, вернее, уже с одним. Второй стоял на коленях с крупными от боли глазами и застрявшим в открытом рту бесшумным криком, держась двумя руками за причинное место. Коварный, излюбленный ворами подлый удар ногой, тем не менее, был очень действенным. С другим дело обстояло хуже. Он завалил Сида на спину и душил. Выяснять, что такого натворил его друг, Рис не стал и с разбега врезал охраннику ногой в голову. Удар получился удачный. Противник слетел с Сида и рухнул без чувств. Рис схватил приятеля за грудки и рывком поднял на ноги. «Ты как?» Вместо ответа Сид подскочил к начинавшему подвывать второму охраннику и со всей силы повторил удар Риза. Эффект был такой же. Сид сноровисто обыскал поверженного врага, отстегнул кошель и вернулся обратно. «Ты что натворил?» — шепотом спросил Риз, пока его друг повторял ту же операцию со вторым охранником. «Ты что-то украл?» «Скорее лишил. Держи». Сид кинул ему в вещевой мешок душителя. «Нам пригодится». «Пригодится? Зачем?» «Мы уходим», — сухо бросил Сид. «Но так нельзя. Мы не воры. По крайней мере, не я. Эти никому ничего не скажут. Себе дороже. Все, уходим». «Нет. Сначала объясни». Сид взял его руки в свои, крепко сжал. «Рис, миленький, нет времени. Поверь, пожалуйста, надо бежать. Погони не будет». Сид заглянул в глаза друга. «Ты обещал не бросать меня». Рис несколько секунд негодующе смотрел на него. «Идем». «Спасибо. Нам туда. Икштар в одном переходе. Пешком дойдем». Бег, пусть и легкий, более похожий на быстрый шаг, по песку выматывает скорее, но им очень хотелось оказаться подальше от каравана. По крайней мере, одному из них. Час, и Рис вымотался. Он уже хотел признаться Сиду, что устал, как тот неожиданно сам сел на песок. Сел, обхватив колени руками, и разревелся. Причем Рис видел, он пытается сдержаться, но у него не выходит. Маг растерялся. «Ты это... чего?» «Все нормально», — сквозь слезы ответил Сид. «Сейчас пройдет». Рис не нашел ничего лучшего, как сказать. «Ну ты че, как девчонка?» Сид зло посмотрел на спутника. Однако это помогло ему прийти в себя. Истерика закончилась. Маг протянул ему руку, чтобы подсобить подняться, но Сид демонстративно пренебрег ею. Остаток ночи они прошли в молчании. Сид оказался прав, никто в погоню не бросился. Найти и догнать не составило бы труда, было бы желание. Желания, похоже, не было. Следующий день дался друзьям очень тяжело. Солнце палило нещадно. Хорошо, хоть ветер сильно не донимал. Запас воды закончился к полудню, но поздно вечером глазастый Сид углядел стены Икштара. Забыв об усталости и жажде, они рванули к ним. Да только в город их не пустили. Наступила ночь. «Слезай», — скомандовала Дая. «Жди меня здесь». Что они сбежали, обнаружилось очень быстро. 6 конных стали на их пути, шагах в 100 выше по дороге. Ворон слегка запоздал с разведкой. Да и не ожидал никто, что их так скоро схватятся и бросятся в погоню. Даже Дая не могла поверить, что отец так быстро проспится и пустится догонять строптивую дочь. Садники не трогались с места. Дая, оставшись одна в седле, отделилась от маленького отряда и направила лошадь в их сторону. Рис со спутниками остался ждать, чем закончится разговор отца с дочерью. Проехав чуть больше половины расстояния до верховых, Дая остановила кобыла. «Отец!» — громко, с достоинством, будто бросала вызов на поединок, крикнула она. «Я хочу говорить с тобой. Наедине!» Барон также, не торопясь, пустил коня. Подъехал, встал стремя в стремя. Рис не мог их слышать, но видел, что Дагар по большей части молчал и слушал. Разговор длился минут 5, может, дольше. Наконец беседа завершилась, и барон послал коня в его сторону. Девушка осталась на месте. Всадник, не доехав немного до Риза, остановился и тяжело слез с коня. Подошел на расстояние вытянутой руки и долго сурово смотрел на мага. «Жаль», — наконец выдавил он. «Не передумаешь?» Рис покачал головой. «Ну, как знаешь. Прощай. Дая тебя проводит». Мальчик кивнул. «Да, и вот». Барон отстегнул от пояса ножны с кинжалом и протянул ему. «Он твой, на память. И спасибо за дочь». На лице Риза появилось выражение непонимания. «Ты помог мне узнать ее». «А ну стоять!» 6 стражников направлялись к ним через торговую площадь с недвусмысленными намерениями. Денег, найденных в кошелях охранников, хватило разве что на раз поесть и переночевать, поэтому Рис, торопящийся вернуться в Сагарн, закрыл глаза на методы заработка, практикуемые Сидом. Ему показалось даже забавным страховать приятеля, ворующего хлеб и колбасу с прилавка. В иное время Рис осудил бы свое поведение, но сейчас... Сейчас все методы годились. Сид хлопнул приятеля по плечу. «Бежим!» Негромко, но доходчиво предложил нарушитель закона и подтолкнул подельника. Они бросились прочь. Сид бежал чуть впереди, периодически оглядываясь назад, проверить, поспевает ли друг за ним. Только вот Ризу давалось это с трудом. В отличие от приятеля, бегал он плохо. Дыхалка у мага оставляла желать лучшего. А постоянное петляние со сменой направления лишь усугубляло ситуацию. Как Сид ориентировался на узеньких улочках незнакомого города, оставалось неизвестно. Но что-то подсказывало Ризу, что его спутник вел себя вполне осмысленно. Каким-то внутренним чутьем он выбирал именно те проулки, где навстречу им не попадались прохожие, которые могли проявить гражданскую сознательность и помочь стражникам в поимке преступников. Блюстители закона обнаружили недюжую прыть, и, несмотря на то, что были вооружены копьями и мечами, висевшими у пояса, да к тому же в доспехах, какое-то время почти не отставали от беглецов. Но через пару минут расстояние между ними стало значительным настолько, что Сид мог себе позволить задерживаться перед тем, как свернуть в сторону, оценивая перспективу. Нырнув очередной раз в какой-то узкий коридор между домами, они сразу же уткнулись в стену, оказавшись в тупике. Топот сапог за углом сменился мерными шагами. Преследователи, прекрасно ориентируясь на своей территории, догадались, что беглецы угодили в ловушку. Однако Сиды это обстоятельство нисколько не смутило. Подведя Риза к стене, он молча показал, что надо слегка присесть, подставив ему сложенные ступенькой ладони. Легко подкинутый другом, возмутитель спокойствия свесился сверху, протягивая руку. Подтянуть Риза оказалось делом несколько более сложным, чем забросить воришку, но Сид справился, хоть и скривил от усилия рожу. Перевалившись через стену, оказавшуюся забором, они очутились в чем-то под дворе. На их счастье, ни хозяев, ни собаки во дворе не наблюдалось. Но насладиться покоем и безопасностью им не дали. Из-за стены послышались растерянные возгласы оставшихся в дураках стражников. А спустя несколько мгновений над стеной появилась голова одного из преследователей. К этому моменту Сид успел увлечь за собой напарника, укрываясь за кустом кизила. Голова внимательно оглядела двор и, убедившись в отсутствии преступников, убралась во свояси. Послышались удаляющиеся шаги, обутых в тяжелые сапоги ног. Выждав пару минут, Сид выпрямился и мотнул головой в сторону выхода. «Идем», — негромко сказал он. Они ушли. И двинулся к воротам. Но Рис положил ему руку на плечо, останавливая. «Ты узнал того, что был со стражниками? Тебе он никого не напоминает?» «Нет, а что?» Сделанным равнодушием спросил Сид. «Да?» Рис не купился на попытку обмана. «Ведь это же был один из тех двоих караванщиков, которых мы отоварили вчера. И что с того? Может, ты ошибся?» «Слушай, Сид, объясни, что происходит? Ты ведь узнал его, не лги мне, пожалуйста. Я хочу тебе помочь». «Да с чего ты это взял?» Сид попробовал выскользнуть из-под руки Риза. Но, пытаясь его удержать, маг невольно сжал приятеля и дернул на себя. Сид зашипел, присев от боли, и положил левую ладонь на правое травмированное плечо. Из горла вырвался тихий стон. «Ай, что ты делаешь?» — почти плачущим голосом укорил бедолага. «Больно же!» «Прости, я случайно. Что с плечом?» «Потянул, наверное, когда тебя затаскивал. Ладно, идем». «Дай посмотрю. Снимай куртку и рубаху». «Рубаху-то зачем?» — испугался Сид. «Не надо. Так пройдет». «Так обезболивающие точки искать проще. Снимай. Чего испугался?» «Ничего я не испугался. Придумал тоже. Сказал, пройдет, значит, пройдет. Отстань». Ризу не осталось ничего, как пожать плечами. Они направились на выход. Приоткрыв створку, одновременно приподнимая ее, чтобы не скрипели петли, Сид аккуратно выглянул за ворота. Внимательно осмотрев улочку и вслушиваясь каждый звук, он бы считал, что можно выходить и продолжать путь. Икштар напоминал собой и Масал, и Сагарн одновременно. От первого он взял архитектурный стиль с поправкой на бедность, от второго — жуткую грязь, причем превзойдя последний. Словно кто-то нацепил на грязные пальцы дешевые подделки дорогих перстней. Узкая улочка, петляя, невообразимым образом вновь привела их на ту же площадь, которые они так поспешно покинули четверть часа назад, только с другой стороны. «В этой одежде мы выглядим чужаками», — со знанием дела сказал Сид. «Надо сменить». «Что, опять воровать?» — обреченно спросил Рис. «А можно как-то без...» «Можно», — равнодушно бросил Сид. «Но тогда нужно сначала украсть денег». Юный маг вздохнул от безысходности, признавая правоту друга. «Что от меня требуется?» — сдался Рис. Сид огляделся. «Постой там!» — он указал на узкую щель между двумя домами, прикрытую кустами. «Я быстро!» — и, опустив голову, направился к торговым рядам. Рис из своего укрытия проследил за ним до того момента, как ловкий воришка растворился в бурлящем торговом море. Не прошло и 20 минут, как Сид выскочил перед ним, словно из-под земли, с большим тряпичным кулем. «Так!» Перебирая обновки, сказал добытчик. «Это тебе!» Он протянул грубой работы халат магу. «А это я возьму себе. Передевайся, я постою, послежу». Рис с трудом умудрился разоблачиться в узком пространстве, в котором и стоять-то было тесно. Халат он надевал уже выходя. «Ну вот, совсем другой вид. Теперь ты обыкновенный городской босяк!» Сид прыснул в кулак. «Прости, без обид». «Что?» «Ничего поприличнее не было». Рис осуждающе покачал головой, не рассчитывая на ответ. «Иди, переодевайся». «Тебе идет». Сид отвернулся, пряча улыбку. «Посторожишь?» — спросил юный воришка, юркнув в прощелок, из которого только что выбрался Рис. «Следи за дорогой». Он пальцем показал в противоположную от себя сторону. Ему потребовалось несколько больше времени на переоблачение. Минуты через 3 он вышел. «Ну как?» Преображение получилось полным. Приталенный халат хорошей работы синего цвета с золотистым узором дополнялся пестрой круглой шапочкой с ажурным кантом. Единственное, что не вписывалось в образ, так это старые шальвары, весьма притом грязные. «Тебя теперь и не узнать», — Рис с восхищением разглядывал Сида. «Совершенно. Только ты, прости. Юноша сделал попытку сдержать улыбку. Похож на девчонку. Дурак, обиделся Сид, неуверенным жестом поправляя шапочку. Придумал тоже. Слушай, а баня тут есть? Рис демонстративно почесался. А то воняет, наверное, от меня, как от козла. Ну, есть слегка, отыгрываясь за девчонку, сказал Сид. Пованивает. А ты, можно подумать, не потеешь, в свою очередь обиделся Рис. Сам когда мылся последний раз? От меня не воняет, язвительно заметил Сид. Я... И тут он осекся. И числом сотни тысяч. Сид наотрез отказался от посещения бани. Сослался на нелюбовь к самому процессу, хотя, как показалось Ризу, друг старался следить за своей внешностью. Его спутник представлял для мага загадку, точнее, кучу загадок. Все в нем казалось странным, начиная от манеры разговаривать до чудной техники бега. Сами по себе, по отдельности, эти нюансы не были так уж странны, но все вместе никак не укладывались в портрет мальчика-подростка, такого же возраста, что и сам Рис. И этот дурацкий отказ идти в баню. «И все как один в звериных шкурах!» Сквозь блаженство чистоты и пара слух Риза внезапно уловил чужой разговор. Голос говорившего звучал из-за спины, и чтобы разглядеть его, мальчику пришлось как бы невзначай обернуться, стараясь не привлекать к себе внимания. Рассказчиком оказался крупный мужчина, банщик-массажист, который развлекал клиента разговором. «Рожи страшные, в рисунках и шрамах. Их, говорят, специально еще в детстве уродуют, чтобы враги боялись. И режут, режут почем зря. И баб, и детишек, всех!» «Врешь, поди!» В голосе посетителя, грозного человека, смахивающего на купца, прозвучало и сомнение, и испуг. «Прям 100 тысяч. Сам, небось, и не видел их никогда», словно успокаивая себя, заметил купец. «Да вот!» Банщик опустил голову на уровень глаз клиента и нарисовал тремя пальцами круг у своего лица. «Сам не видел, врать не буду. Но лично слыхал от одного караванщика, а он от какого-то наемника. Так тот сам бился с ними у этой, как ее... У Кириги. Деревня такая. Бойня, говорят, там была. Северян побили. Все войско. И теперь варваров никто не остановит. Дай сияющий им до нас не дойти». «Грабят?» — спросил сквозь собственное кряхтение купец. «А то мне в те места надо. Че-то боязно». «Так за этим они и явились. По нынешним временам уж лучше пересидеть на юге, чем лезть в пасть к варварам. Сожрут и не подавятся. Караванщик поговаривал, что эти дьяволы к Сагарну идут, а от него до нас 4 дня пути. Вот если император и совет успеют прислать войско, то можно остановить их на перевалах». При упоминании ставшего родным города Рис не на шутку встревожился. Мысль об оставленных в Сагарне сестре и друзьях заставила сердце стучать громче и быстрее. О продолжении эмоциона не могло быть и речи, и Рис тут же собрался и потихоньку направился к выходу. На улице мальчик не обнаружил в условленном месте Сида. Впрочем, он сам пришел раньше назначенного срока, предполагая провести в хамаме часа на полтора дольше. В ожидании приятеля Рис стал прохаживаться в нетерпении туда-сюда, пока кто-то не подкрался сзади и, закрыв ему глаза ладонями, спросил: «Угадай, кто?» «Сид, прекрати дурачиться!» Рис обернулся. «Мне надо торопиться». «Куда?» Внезапно побледнев, спросил Сид. «Уже?» Рис обнял друга за плечи и пристально заглянул в глаза. «Моя семья, моя сестра и друзья в опасности. Мне нужно срочно вернуться назад, домой. Тебе тоже пора возвратиться в Масал, к брату. Я так понимаю, ему без тебя трудно придется. Я могу помочь, только это опасно». Сид стоял ошарашенный, не понимая до конца причину изменения настроения друга. Впрочем, и Рис был настолько озабочен полученными известиями, что не заметил то, что отказавшийся от бани Сид прям-таки сиял чистотой. «Когда?» — упавшим тоном только и смог выдавить из себя Сид. «Завтра». Рис не смог взглянуть в глаза другу и отвернулся. «Но прежде я помогу тебе вернуться домой. Ты готов рискнуть?» Ночевали в какой-то жалкой ночлежке, зато под крышей и хлеб с колбасой, запиваемый чистой водой, казался импиром. Наевшись и нашутившись, молодости свойственно смеяться даже в минуты тревоги, они спали как убитые. Но перед сном, как и 2 дня назад, между ними произошел такой же странный разговор. Начался он с, казалось бы, невинного вопроса. «Рис». Они лежали в крохотной коморке на соломенных матрасах из самой дешевой холстины, брошенной прямо на пол, глядя друг другу в глаза. «А правда?» Последовала непродолжительная пауза, во время которой Сид обдумывал дальнейшую часть вопроса. «Что вам нельзя жениться?» «Нам это магом?» — уточнил Рис. «Отчего же? Можно? Никто не запрещает. Только тогда с магией можно распрощаться». «Почему?» «Это мешает концентрации и тратится очень много внутренней энергии. А если еще и полюбишь?» «И что тогда?» «А ничего хорошего. Будешь терять и волю, и разум. В результате не останется ничего. Только жалкие остатки того и другого. Во всяком случае, так объяснял мне мой учитель». «Жалко». Сид немного помолчал и с некоторым смущением продолжил. «И у тебя, ну, это, никогда не было?» «Почему?» «Было?» Рис грустно вздохнул. «Один раз». «И что?» В тоне Сида прозвучала то ли обида, то ли скрытая зависть. «Ничего. Совсем. Ну, нет, я что-то там почувствовал, но не то, что должен был. Наверное, я ее не любил». «Что, некрасивая?» С долей язвительности предположил Сид. «Почему некрасивая? Очень даже. Прям-таки красавица!» В голосе Сида послышалось некое неприятие. «Ты, небось, и красивых девчонок не видел». «Вот что ты за человек!» — вспылил Рис. «Какое тебе дело?» В стену постучали. «Вы угомонитесь или вам накостылять?» Раздался хрипловатый бас какого-то недовольного. «Покоя от вас нет». «Извините», — попросил прощения за себя и друга Рис и шепотом продолжил. «Вот видишь, все из-за тебя. Прости». Извиняющимся голосом торопливо прошептал Сид. «Прости, я...» Он схватил ладонь Риза, сложил его в кулак и уткнулся в него лбом, что, как слышал маг, на Востоке являлось проявлением большого уважения или сильного чувства. «Прости!» Чуть ли не плача, вновь прошептал он. «Давай спать!» И отвернулся. «Сид!» Так же тихо позвал маленький маг, чуть ли не физически ощущая, что по щекам друга катятся слезы, совершенно не догадываясь, почему он плачет. «Что с тобой происходит?» «Пожалуйста, не спрашивай», — Сид схлипнул. «Хорошо?» Он постарался успокоиться. «Ты...» Парень запнулся, словно не мог решиться на что-то. «Не дашь свою руку?» Как и позавчерашней ночью, Рис обнял его, и как тогда... Сид, уткнувшись в его кулак носом, засопел и минуты через 3 уже спал. Рис же, стараясь не шевелиться, пытался понять более чем странное поведение друга. Но очень скоро три волнения и заботы последних дней сразили его наповал, швырнув в темноту блаженного забытья. Утром их беспардонно выгнали на улицу. Но это пришлось кстати. Пополнив запасы провизии вчерашним способом, друзья тронулись в путь. Ризу еще предстояло вернуть Сида в Масал. Это представляло большую опасность, ведь лесной портал приводил в саму библиотеку гильдии, в логово врага, но Сид сказал, что на месте разберется. «Я и не с таких передряг выбирался», — хвастливо заявил он. «Подумаешь, библиотека, там выход есть, значит, и я выйду». «Ты уверен?» — Риз с сомнением глянул на друга. «Ха, не дрейфь!» Сид хлопнул его по плечу. «Все обойдется!» «У тебя будут проблемы с отцом?» Мальчик и девушка шли рядом, почти касаясь друг друга плечами. Они были одного роста, 14-летний Рис и 16-летняя Дая. Ну, может, Дая была на пару пальцев ниже. Наверное, будет, но это к лучшему. Как это? Ему давно пора понять, что я выросла, что я уже не та маленькая девочка, что играет в куклы, что его опека чрезмерна, и твое появление... Спасибо тебе. За что вы все меня благодарите? За отца. Ты помог мне заставить его увидеть во мне не несмышленыша, а взрослого человека. Ну, пусть не взрослого, но все же. Серая лошадка и спутники мага шли позади парочки, чтобы не мешать разговору. Кобылка оказалась понятливая. Мальчику с помощью Даи удалось убедить ее не бояться грозных друзей Риза. А ворону даже позволило ехать на себе, пока хозяйка беседовала с магом. Ну вот, дальше я не пойду. Отец и так переживает. Думает, сбегу. Глупость бежать с человеком, которого едва знаешь, и бросить любимого отца. Хотя ты мне нравишься. Прощай. Сколь там, в двух днях пути. Иди по дороге, не заблудишься. Спасибо. И прощай. Рис прошел несколько шагов по дороге, ведущей на его родину, как его остановил голос девушки. «Постой, можно я...» Дая грустно смотрел ему в глаза. «Можно я тебя поцелую? На прощание». «Вон там, за деревьями, если не ошибаюсь, будет портал. Мы пришли». «Как ни странно, но известие о прибытии к месту назначения Сида не обрадовало. Он заметно погрустнел. Шаги его замедлились, голова поникла. Вид у него стал подавленный. Ризу тоже стало не по себе, ведь им предстояла разлука и, может быть, навсегда. Тяжело вот так добровольно расстаться с другом. Но здесь их дороги расходились. Ризу предстояло защитить семью, друзей, Сагрн. Сиду заботиться о брате. «И что, мы вот так и расстанемся?» Голос Сида дрожал. «Навсегда?» «Я не знаю», — грустно ответил Рис. «Может, когда и свидимся?» «А давай к нам, Сагрн», — с энтузиазмом сказал маг. «С братом. Может, вылечим?» «Только ты тогда не воруй. У нас с этим строго». «Я не попадусь», — попытался пошутить Сид. «Я подумаю». «Ладно. Что нюню разводить? Идем уже». И мальчишка быстро зашагал по дороге. Раздался еле слышимый свист. Что-то неуловимое промелькнуло в воздухе. Неведомая страшная сила отбросила Сида назад. Упавшее на дорогу тело подняло облако пыли, полностью скрыв его от взгляда Риза. За деревьями показались чьи-то силуэты. Снова раздался свист. Но Рис был уже готов к этому. Наученный горьким опытом предыдущих засад, он заранее умывал руки, готовясь швырнуть огонь во врага, едва тот покажется. Свист заставил мага среагировать. Сгусток энергии мгновенно сжег арбалетный болт, но сеть, которую он нес, остановить не смог. Утяжелители, расположенные на конце сетки вместе с ее остатками, обвились вокруг тела Риза. Следующий выстрел сетью довершил дело. Юный маг был обездвижен. Уверенные в своей победе из-за деревьев вышли трое. Три воина в черном. У каждого в руках по арбалету. В одном из них Рис признал Рагула. Воина, которому он спас жизнь на арене. Воины не стали перезаряжать оружие и, положив арбалеты на землю, взялись за дубинки. Он был нужен живым. Рис ждал. Страха не было. Он знал то, чего не знали его враги. Пусть подойдут ближе. Значит, их ждали. Следом за воинами появился Геллард и его тотем. И это уже плохо. Три бойца, леопард и магическая поддержка против одного Риза и его эликсира. Но выбирать не приходилось. Двое приближались. Рагул, хромая, отставал. Ранение на арене не прошло даром. «Ну и гад же ты, Рагул! Я ведь тебе жизнь спас!» — крикнул Рис. «А я просил!» — злобно ответил Рагул. Двое других подбежали и присели рядом на корточки, намереваясь понадежнее перевязать пленника. Рис улучил момент, когда они его приподняли, чтобы накинуть петлю на шею, и перекусил ампулу. Стекло хрустнуло под зубами, неприятно защипало от алкоголя оцарапанная десна. Удачно, что еще и сеть ослабла, и рвать ее не пришлось. Его манипуляции с воротником не остались без внимания, однако не были восприняты как опасность и были проигнорированы. «Держите его! Не давайте ему ее выпить!» Запоздалый крик Рагула не мог уже ничего изменить. Рис почувствовал действие снадобья. Стряхнув плечом сползающую сеть, выхватил из ножен того, что справа кинжал, и воткнул в сердце левого. Воин даже среагировать не успел. Ризу показалось, что все движения врагов слишком медленные. Клинок застрял между ребер. Но мальчик не растерялся и нанес сильный удар локтем в нос правому. Воин потерялся, и это закончилось для него печально. Риз его же мечом разрубил ему грудную клетку. Рагул еще что-то кричал, пытаясь предупредить своих, как Риз был перед ним. Чернокожий чемпион арены даже руки с зажатой дубинкой поднять не успел, а его живот пересекла блестящая полоса металла. И тут тотем Геллерда, в минуту опасности ставший самостоятельным, ринулся спасать хозяина. Огромными прыжками он рвался к Ризу, закрывая его собой от мага, мешая применить магический захват. «Медленно», — подумал про себя мальчик, — «очень медленно. Врешь, Геллерд, это не первый твой тотем, может, даже и не второй». Противники бросились навстречу друг другу. Меньше чем мгновение, и они сблизились. Леопард прыгнул. Рис поднырнул вперед ногами под гибкое грациозное тело зверя, подняв меч. Мелкие камушки сильно ободрали спину. Леопард, перелетев через него, развернулся для новой атаки и снова прыгнул. Но увядшие в собственных кишках задние ноги подскользнулись, зверь оступился и упал. Когда он опять поднялся, меч Риза опустился на его шею. Шейные позвонки оказались перерублены, и пятнистая голова повисла на уцелевших спереди мышцах. Леопард секунду постоял и завалился на бок. Сразивший его мальчик уже потерял к нему интерес, оборачиваясь к главному врагу. Но Геллерд оказался хитрее или трусливее. Не рискнув встретиться в открытой схватке, он сбежал. Риз в запале бросился догонять врага. Понимая, что действие эликсира вот-вот закончится, он на бегу подхватил брошенный кем-то из воинов арбалет. Арбалет был не заряжен, но корпусу в специальном зажиме на 3 стрелы оставалось еще 2. Арис на ходу умудрился перезарядить оружие. Он знал, куда бежит его враг. Рис не успевал. Геллерд уже исчезал в камне. С досадой мальчик вскинул оружие и нажал на рычаг. Это был жест отчаяния, маг уже переместился в Массал. Но его босый рот только входил в портал. Короткая толстая стрела ударила его в спину между лопатками. Живой сундук оказался в 2 местах сразу и одновременно нигде. Мертвый босый рот отдал энергию в портал. Раздался взрыв, и огромный черный камень опрокинулся. «Я все-таки тебя достал, гад!» Тяжело дыша, крикнул в сторону упавшей глыбы Рис. «Дважды!» Азарт боя начинал проходить, как и действие тигровой ярости. «Сид!» Рис, отбросив ставшим ненужным арбалет, кинулся назад. Грудь друга была вся в крови, но она толчками, продолжая вырываться наружу, и смотрящие в небо моргающие глаза говорили, что он еще жив. «Сид!» — дрожащим голосом позвал Рис. «Потерпи, я сейчас!» «Больно!» — еле слышно отозвался раненый. «Потерпи!» — Рис уже крутил руками над раной. «Потерпи!» 2 круга, 3 круга, 6. Ничего. Кровь отказывалась подчиниться и продолжала покидать тело. Рис бросился к убитому воину и неимоверным рывком выдернул кинжал из груди. Им он разрезал тесемки куртки друга, ткань рубахи и обнажил рану. Теперь все стало на свои места, и Рис наконец понял истинную причину странного поведения Сида. Под курткой обнаружились две небольших, аккуратных девичьих грудки, залитых кровью. Сид был девушкой. Но сейчас это не имело значения. Он умирал. Рис должен его спасти, во что бы то ни стало, пусть даже ценой своей жизни, измотанной боем. И он снова закрутил, тратя остатки сил. И снова без результата. В ужасе от своей беспомощности Рис непонимающе осматривал рану. Два конца шелковой веревочки с золотой жилой, уходящей вглубь раны, все ему объяснили. Арбалетный болт, раздробивший грудину и пару ребер, угодил в медальон, загнав его внутрь. Медальон. Серебряный амулет. Азар воров, призванный беречь и хранить, сыграл с Сидом злую шутку. Вся сила, знание и опыт Риза были бессильны перед маленьким шестигранным кусочком серебра с ликом сияющего. «Сид, пожалуйста!» Не понимая, что делает, мальчик руками попытался остановить кровь, но отпрянул, как только увидел, что причиняет страдания другу. «Не надо! Я тебя прошу! Ну, очень! Пожалуйста! Ну, не надо!» Сид, собрав последние силы, схватил его руку и сжал ее. Совсем слабо. «Поцелуй меня!» Пальцы разжались, и рука упала. Тело несколько раз дернулось и обмякло. Немигающие глаза смотрели в небо. Сид был мертв. «Сид!» С тихим ужасом позвал Рис. «Сид, не надо! Это неправильно!» Юный маг держал открытые ладони над телом друга, не решаясь дотронуться до него, не решаясь признаться себе страшным. «Сид!» — Рис завыл. Завыл так, что, наверное, все волки на свете, заслышав этот вой, завыли бы вместе с ним. Силы окончательно покинули его. Он сел в дорожную пыль, здесь же, рядом, свесив голову и положив локти на колени, а с пальцев медленно капала густая кровь. Война и смерть всегда рядом. Здесь, где пустыня понемногу побеждает лес, смерть была повсюду. Ее вполне хватило на погребальный костер. Сухие дрова и ветки аккуратно были сложены в форме прямоугольника. Рис неуклюже забросил тело Сида на самый верх. Это далось ему с трудом. Сказывалась усталость после действия эликсира и горечь утраты. Поправил сбившуюся куртку, пригладил волосы. Молча постоял рядом. Собравшись, сдержал подступившие слезы и нежно поцеловал холодные губы. Как он и просил. Как она просила. Руки нестерпимо жгло, но он не торопился поджигать. Боль хоть как-то отвлекала. «Прощай, Сид». Единственное, что смог выдавить из себя Рис, и сунул огненный шар в костер. Когда дым от костра взлетел выше деревьев, Рис был уже на дороге. До Сагарна оставалось 3 дня пути.